Соломинка, Уголек и Боб. Жила-была в деревне бедная старуха. Собрала она раз миску бобов и хотела было их сварить. Она затопила печь и, чтобы огонь скорее разгорелся, подбросила пучок соломы. Стала пересыпать бобы в горшок, и вдруг один из них невзначай выскользнул и улегся на полу рядом с соломинкой, а вскоре выскочил к ним из печки и горящий уголек. Вот соломинка и говорит: «Откуда вы к нам, милые друзья?» Уголек отвечает: «Да вот посчастливилось мне из огня выскочить, а не то бы мне верная гибель была. Я сгорел бы и обратился в пепел». А Боб ему говорит: «Я тоже ловко спас свою шкуру, а то положила б меня старуха в горшок и сварила бы из меня, как и из моих товарищей, без всякого сожаления, похлебку». «А мне-то разве лучше пришлось бы?» — сказала соломинка. «Всех моих сестриц старуха в огонь и в дым обратила. Вон 60 сразу схватила, да и погубила. Я еще счастливо выскользнула у нее из рук». «Что ж нам теперь делать?» — спрашивает Уголек. — «Я думаю, — ответил Боб, — раз мы так счастливо спаслись от смерти, так давайте жить, как добрые друзья, товарищи, вместе, а? И чтобы с нами не приключилось опять какой-нибудь беды, давайте-ка уйдем отсюда и поселимся в иной чужедальней стране». Это всем понравилось, и они отправились вместе в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли, подошли они, наконец, к маленькому ручейку. И не было там ни мостика, ни жердинки, и они не знали, как им перебраться на другую сторону. Но соломинка скоро нашла выход и говорит: «Знаете что, лягу-ка я поперек ручья, а вы переправитесь по мне, как по мостику». Так она и сделала. Протянула с берега на берег, а Уголек тот был нрава пылкого и смело затопал по вновь построенному мосту. Дошел он уже до середины, вдруг слышит под собой шум воды. Тут испугался он, остановился на месте и не решился идти дальше, а соломинка вдруг загорелась, переломилась надвое и упала в ручей. Уголек упал за нею следом и, как попал в воду, зашипел и умер. А Боб, тот был поосторожней. Он остался на берегу и, увидев, что случилось, засмеялся и никак не мог остановиться, и смеялся так сильно, что в конце концов лопнул. Тут бы ему и конец настал. Но, к счастью, подвернулся странствующий портной, отдыхавший у ручья. Сердце было у него жалостливое, он достал иглу и нитки и шил лопнувший Боб. Поблагодарил его Боб от всей души, но только нитки-то у портного были и черные. Вот с той поры у всех бобов и виден посредине черный шов.